По данным врачей Ибрагимова и Ибрагимовой, в ряске содержится протеин, йод и бром. Применяют ее в качестве жаропонижающего и десенсибилизирующего средства, уменьшающего чувствительность организма к воздействию различных непереносимых организмом веществ. Полезна она при крапивнице, отеках нервного происхождения, при витилиго, то есть болезни, выражающиеся в пятнах беловато-молочного цвета, возникающих на коже, при подагре, ревматизме, как мочегонное и как одно из средств борьбы с глаукомой. Применяют в виде пилюль, изготовленных из порошка ряски, смешанного с йодом, по 1-2 грамма на прием 3 раза в день. Номер 168. Свекла обыкновенная. Семейство маревых. С лечебной целью использует корнеплод. Свекла – это двулетнее растение, всем известный огородный овощ. Это важнейшая техническая культура, из которой добывают свекловичный сахар. Кроме сахара на свеклы, есть еще столовые и кормовые ее сорта. В ботве осенней свеклы содержится много каротина, что имеет большое значение для производства концентрата провитамина А. А в корнеплодах есть витамин С, поэтому корнеплод свеклы всегда является составной частью прозрачного санготного бутерброда. С лечебной целью в научной медицине свеклу не используют. В народной медицине свеклу используют лишь при малокровии. Вместе с другими растениями входит в состав лекарственных смесей, а также как простое средство от хронического насморка. Для чего? Тертый корнеплод вкладывается в виде малых тампонов в ноздри на несколько минут. При этом бывает разная индивидуальная реакция. У некоторых хронический насморк может быстро обостриться. В таких случаях тампоны из свеклы нужно применять реже или заменить свеклу каким-нибудь другим средством. Другой народный способ лекарственного использования свеклы для лечения хронического насморка – употребляет внутрь и применяет для промывки ноздрей навар корня, настоявшийся уже некоторое время и немного поддавшийся брожению. Для лечения малокровия готовят следующую смесь. Способ применения. Из корней свеклы, черной редьки и моркови выжимают сок. Из тертого жмыха и в равных частях сливают в темную бутылку. Затем закатывают бутылку в тесто и ставят его томиться в печь на 3 часа. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 169. Сельдерей пахучий. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют траву и корни этого растения. Сельдерей пахучий – это двулетнее растение, которое повсеместно разводят на огородах как пряный овощ, употребляемый в кулинарии. Известны 3 разновидности сельдерея – корневая, черешковая и салатная. Корни сельдерея содержат эфирное масло, витамин С, небольшое количество провитамина А и витамин В1. С лечебной целью сельдерей пахучий используют только в народной медицине, главным образом от цинги, употребляют в пищу. Впрочем, известно много случаев и иного применения этого растения как мочегонного, противомалярийного, противовоспалительного средства при воспалении носоглотки дыхательных путей. Наружно сельдерей применяют при опухолях воспалительного и невоспалительного характера, а также при ушибах как смягчающее, противовоспалительное и болеутоляющее средство.